выхода. Получается, ты все это сотворил ради себя одного? Да нет же! Я ничего этого не создавал. Так было всегда. Есть все это. Он развел руками. Есть миры, есть я, есть души. Я должен съедать души. А почему все так устроено? Мне, честно говоря, наплевать. То есть, ты не творец? Задумчиво сказал Лада. Еще раз. Никто ничего не творил. Все так всегда и было. Это река без начала и конца. А впрочем, не заморачивайся. Смертная форма не может это осознать. Лада еще раз внимательно осмотрел шары. Их было не очень много, не более 10. Это все миры, которые существуют? Не знаю. Пожал плечами Темнобог. Я никогда не видел края Вселенной. Эти просто находятся в доступности, и мне их хватает. Я видел, как ты это делаешь. Всегда происходит одно и то же. Ты нашептываешь на ухо алчным правителям, сеешь ненависть и вражду, насылаешь войны и эпидемии. Зачем? Если ты единственный всемогущий хозяин всего. Да не всемогущий я. С досадой почесал бороду Темнобог. Точнее, не везде. Здесь, в своем дворце, я способен на многое. Но стоит войти в другой мир, и там я становлюсь, скажем так, крайне ограниченным. Например, сотню лет назад я исполнил желание князя Брислава и даровал ему победу и бессмертие в обмен на клятву верности. И это отняло все мои силы. Пришлось восстанавливаться 100 лет. Поэтому в каждом мире я нахожу марионеток, действуя через них. А еще одно ограничение. Я могу захватывать только по одному миру за раз. Если уж жатва началась, то я не могу отвлечься куда-то еще, пока она не закончится. Понимаешь, в чем проблема? Не совсем. Да в том, что в других мирах в это время может происходить что угодно. Души вообще мрут на раз-два. То потоп, то астероид, то вулкан, то эпидемия, то слишком разовьются и сами себя прихлопнут. А если мир опустел, то приходится его обновлять и ждать. Долго и нудно ждать, пока снова поголовье не вырастет. Душа — продукт долгий. Пока вы на сушу выползете, пока огонь добудете. И представляешь, уже не раз такое бывало. Приходилось мне голодать. Да, неприятные времена. Свора начинает сама себя пожирать, да и мне тяжко. Но я придумал, как сделать, чтобы такого больше не случалось. Темнобог сделал торжественную паузу. Он явно был рад возможности с кем-то поделиться своими идеями. Я решил, а почему бы не сделать так, чтобы с каждого мира мне регулярно и стабильно не поступали души сами по себе? Мне не пришлось бы возиться с этими апокалипсисами. Я бы смог отправиться в путешествие, исследовать Вселенную, раскрыть себя. Но как это сделать, я не знал. И тогда я начал внимательнее приглядываться к тому, как это устроено у вас, смертных. Темнобог указал на один из шаров, и тот резко увеличился в размерах, заняв вдруг все видимое пространство. Лада смог разглядеть деревеньку, из которой тоненькой ниткой выходит на золотистое поле люди с темной кожей и начинает покос. Вот вы едите неразумных собратьев, едите растения. Часть из вас выращивает пищу, которую могли бы есть сами, но вы отдаете ее тому, кто сильнее, иначе он придет и отберет силой. В деревеньку врывается несколько вооруженных всадников. Они догоняют и режут крестьян, поджигают дома и поля. Вскоре вся деревенька пылает огнем. «Я подумал, это же гениально! Я темнобог, учусь у смертных, и вы придумали отличную штуку! Что если я поставлю править миром одного бессмертного слугу, который обязан будет поставлять мне души? Я помогу ему покорить все народы, дам неограниченную власть и силу, чтобы никто не мог помешать ему, а также полную свободу и любые удовольствия. А взамен получу сотни тысяч жертвоприношений, и все это без мороки с моей стороны. Разве я не гений?» «Так вот, почему наш мир еще не уничтожен за столько лет? И кого ты сделал своим слугой? Подожди! Конечно же, великого князя Бреслава!» «Я даровал ему бессмертие», — довольно кивнул Темнобог. «А теперь осталось привести его к власти над всем миром. Правда, сам он еще об этом не догадывается». «Какой продуманный план!» — изобразил восхищение Лада. «С твоим умом и правда никто не может тягаться. Но как ты планируешь помочь ему захватить мир?» «О, это очень просто. Отработанная схема. Пара интриг, немного лжи, игра на алчности. И вот уже армии всех людей собираются в одном месте и начинают резать и кромсать друг друга ради того, чтобы забраться на горы из окровавленных черепов. И в этот момент приходит моя свора и за один день уничтожает всех. После этого я могу делать с миром все, что захочу. Раньше просто жрал его, а теперь подарю слуге». Что-то в его словах не сходилось, и Лада не мог понять, что. «Когда я видел его в последний раз, он готовился к войне с Империей. Чем она закончилась?» Темнобог прищурился. «Когда, по-твоему, это было?» «Точно не помню. Больше 40 лет назад». «Интересно, где же ты их провел, хитрец? Ведь в вашем мире война с Империей еще только началась. Прямо сейчас Бреслав готовит оборону Стального Града». Лада осекся. «Неужели? Не может быть. Старец тогда в башне, кажется, говорил, что Китежград — это место, скрытое мгновение в капле воды. Он подозревал это, ощущал, но подумал, что это просто красивая метафора. Неужели Темнобог не знал про Китежград? И неужели Лада только что выдал ему это укрытие? Чтобы отвлечь его, Лада резко сменил тон. «В общем, ты придумал дань», — пожал плечами Лада. «Странно, что Богу понадобилась целая вечность для такой очевидной идеи». Темнобог помрачнел, но быстро спрятал обиду за кривой усмешкой. «Когда я был в вашем мире, то заметил таких существ. Кажется, вы зовете их муравьями, верно?» «Да». «Вот-вот. Представь, что ты строишь дом, и тут один из таких муравьев, которого ты даже не видел рядом с собой, вдруг начинает разговаривать и говорит тебе: ты неправильно строишь дом, человек. Что бы ты подумал про этого муравья?» «Я бы подумал, что муравей должно быть очень глупый, если он критикует существо, способное раздавить его в одно мгновение. Я бы пожалел глупого муравья». Темнобог расхохотался. «Ты мне нравишься, муравьишка. Я тебя тоже пожалею». Лада осторожно поднял на него взгляд. «Так я могу идти?» Темнобог раскинул руки. «Конечно! Здесь все в твоем распоряжении. Ходи куда хочешь и сможешь». «Я имел в виду идти обратно в свой мир». «О, нет-нет-нет. Теперь ты мой гость. Мы с тобой будем весело проводить время. Его впереди целая вечность. А пока я направлюсь в твой мир и поищу, где же ты прятался целые 40 лет». Темнобог щелкнул пальцами, и за его спиной раскрылся портал. Он повернулся было к нему, но замер с настороженным лицом. «Что за...» Из портала внезапно появились бородатые волхвы в одинаковых балахонах. Впереди всех шел волхв с татуировкой. «Такой наглости я еще не видел!» Удивленно покачал головой темнобог. «Как вы смеете приходить без приглашения, низшие сущности?» Темнобог просто посмотрел на ближайшего волхва, и тот взорвался кровавым облаком. Однако остальные собратья уже подняли руки к сердцу и голове, образовав треугольники, и из них ударил яркий свет, опутавший темнобога с головы до ног. Из-под кокона света слышался рев темнобога, который очень медленно, но двигался в сторону портала. «Уходи!» — кивнул старец в сторону портала. «Мы не сможем держать его долго!» «Почему я?» — воскликнул Лада. «Вы гораздо мудрее. Именно поэтому мы знаем, что должны спасти тебя. Иди!» По бокам портала стояли двое волхвов и руками удерживали его за мерцающие границы. Кожа на их пальцах медленно чернела и отслаивалась, падая на фиолетовый пол. Лада подошел к каждому из них и поклонился с болью на лице. «Чтобы покинуть Китежград, вкуси запретной пищи в башне!» — крикнул вслед Лада волхв. Лада обернулся и увидел, как на глазах слабеет кокон света. Темнобог рывком прыгнул вперед и раздавил сразу троих старцев. «Иди, и прошу тебя, найди способ создать светлого бога, чтобы все это было не напрасно!» Лада шагнул в портал, и тот захлопнулся позади него. Он вернулся в свое тело. Оно все так же спокойно сидело на полу дома, и трудно было поверить, что сейчас пережил ум. Все вокруг было так же, за исключением одного. Дом не был пуст. Вокруг Лада кругом сидели волхвы Китежграда, погруженные в познание. Некоторые из них уже согнулись пополам или уткнулись лбом в соседа. Их сознание уже распали сражения с темнобогом. Но тела не падали, а просто обмякали. Лада с грустью осмотрел их, останавливая взгляд на каждом. Он прожил рядом с ними целую жизнь. Но они ни разу не говорили друг с другом, и в то же время успели сказать больше, чем в обычной жизни не скажешь за сотню лет разговоров. Все они были такие разные, если присмотреться к походке, к наклону головы, к улыбке или хмуром взгляде, когда передавали хлеб при вечерней трапезе. Имена, названия, определения, обмен мыслями, которые при переходе из головы на язык всегда искажаются и рождают лишь непонимание и пропасть между людьми. Волхвы отринули их и узнали друг друга в непосредственном проявлении, кто есть кто. Все они искали одновременно одно, но каждый и что-то свое, там, познание. Лада вышел на улицу и направился к башне, жадно впитывая последние минуты существования этого города. Он уже понял, что такое Китежград. Он провел рукой по стволу постаревшей березы, сухо согнувшейся под ветрами времени. Попрощался с домами, с тишиной, с гладью озера за воротами. 43 года. Он оставил все позади. Все. Сколько ночей здесь он провел, обхватив колени и плача от одиночества. Сколько раз утром сидел, выходил из ворот и глядел на горизонт, туда, где за зеркалом воды осталась его жизнь. Все прошло. Он принял свою судьбу. Постепенно паренек Лада растворился во времени. Он забыл свое имя, забыл, что любил в себе и не любил, кем себя считал. Здесь ничего этого не существовало. Только ежедневные тренировки и познания. Он научился всем ведам, что только знал, а также придумал несколько своих. Трудно сказать, почему он не отказался от этой привычки. Фактически, единственной ниточкой, связывавшей его с прошлой личностью. Но Лада ощущал, что в этой работе тоже скрыт большой смысл. Он раскрывал свой потенциал, и это тоже было познанием. Лада поднялся в башню и подошел к столу. Взял большое красное яблоко и надкусил. Все это время способ покинуть Китежград был здесь, под носом. Нужно было лишь поддаться манящему зову спелой мякоти, нарушить запрет, о чем никто бы и не узнал. И это тоже было испытанием для желающего продолжать познание. Испытание проходится не единожды и навсегда, а снова и снова, день за днем. После питания лишь водой и хлебом, первый же укус яблока отозвался взрывом. Кисловато-сладкий сок попал на язык, заставив Лада зажмуриться от удовольствия. А когда он открыл глаза, то Китежграда вокруг уже не было. Он снова стоял на заснеженном берегу озера с мечом в руке, а в вышине парила Эрис, ошалевшими глазами смотря куда-то за спину Лада. Он оглянулся и увидел полупрозрачный силуэт огромного медведя, идущего по поверхности озера с какой-то ношей в пасти, и с каждым шагом все больше и больше превращающегося в туман. Дойдя до середины озера, медведь развеялся в дымке, стелящейся по воде. На мгновение Лада показалось, что в этой дымке мелькнули очертания башни, но это был лишь мираж. Гладкую поверхность озера потревожила маленькая капля воды, и все успокоилось. Эрис летела вниз и бросилась на шею Лада. Он покачнулся от неожиданности. «Я думала, тебе конец!» — воскликнула она, отстраняясь. «Я не знаю, что произошло. Он просто прошел сквозь тебя и...» Лада посмотрел ей в глаза, и Эрис осеклась. Она заметила произошедшую в нем необъяснимую перемену. В том же молодом и сильном теле юного паренька теперь жил совсем кто-то другой. Глаза никогда не лгут. Разник понимал, что поступил с волхвенком неправильно. Он то и дело обругивал себя. Надо было попытаться еще убедить, потом запугать. И только после этого делать то, что он сделал. Несмотря на явное осуждение в глазах, махейская колдунья не сказала ни слова, когда он огрел Лада по затылку отработанным ударом. С Разнегом ей было ссориться не с руки. Он был нужен. Добран выдал Разнегу необходимые для волхвенка припасы и одобрительно похлопал по плечу. Ему явно понравилась циничность подхода товарища. Снарядив Лада, Разнег осторожно взвалил его на плечо и направился к Медвежьему озеру вслед за мальчишкой-проводником. До самых ворот за ним бежала рыдающая мать этого мальчишки, умоляя помиловать его и не отправлять к озеру. Всю дорогу Разнег взвешивал трудное решение. Остаться с Лада у озера или уйти? Никто ничего не знал о тех силах, что обитали возле этого озера и запускали испытания. Они могут быть настолько могущественными, что бессмертие Разнега не станет для них помехой. Но смерти он не боялся. Дело было в другом. Он не волхв, а значит, может каким-то образом помешать испытанию. Разум подсказывал, что выход только один. Мальчишка-проводник бесконечно дрожал от страха и постоянно молился Хоросу, стараясь далеко не отходить от Разнега. Но все обошлось. Они спокойно дошли через лес. Разнег оставил Лада на берегу, расчистив от снега удобное место под деревом, и они двинулись обратно. Прежде чем скрыться за деревьями, Разнег обернулся и посмотрел неподвижное тело. Оставить его одного требовал долг. Внутри зрело понимание, что по меркам человеческих отношений он предал Лада. Но если это поможет делу, то так тому и быть. У них не было времени на споры. Нужно было любой ценой выполнить приказ великого князя, да и их возможной дружбе, которая неизбежно возникает между людьми в долгом и опасном путешествии, теперь пришел конец. Вряд ли Лада простит его. Разнег пообещал себе, что вернется за волхвенком утром следующего дня и примет любую судьбу, которая ему уготована. Обычно воспоминание о долге перед князем помогало Разнегу успокоить совесть, заглушить ее голос. Но после того, как он увидел своего правнука, что-то поменялось. Он впервые ощутил, будто теперь помимо князя должен служить еще кому-то. Чувство было смутное и непонятное, и Разнег отбрасывал его подальше. Ближе к ночи ему вдруг нетерпимо захотелось с кем-то поговорить. И он направился к Махейке. Он подошел к ее комнате и смущенно кашлянул. Приставленный к двери стражник посмотрел на него. «Она там?» — спросил Разнег. Стражник кивнул. Разнег постучал в дверь. Подождал, но ответа не было. Он постучал настойчивее. «Это Разнег, я могу войти?» Тишина. Полный нехорошего предчувствия, он толкнул дверь и вошел в комнату. Она была пуста. Стражник, заглянувший в открытую дверь, мгновенно побледнел. «Я клянусь, она заходила сюда!» Заикаясь, пробормотал он. «Она колдунья. Пожал плечами Разнег. Обман в их природе. «Я должен доложить наместнику». Вздохнув и приняв свою судьбу, стражник направился прочь. Разнег внимательно осмотрел комнату. Выглянул в маленькое окно и подергал за крепко прибитую решетку. Даже в гостевом крыле терема Добран умудрился сделать темницу, куда сбежала Махейка. А главное, зачем? Неужели она действительно оказалась шпионкой, так ловко обведя его вокруг пальца? Или на нее повлиял поступок Разнега, и она решила, что ему нельзя доверять? В коридоре послышались топот и гневная речь Добрана. Он ворвался в комнату мрачнее тучи и набросился на Разнега. «Доволен! Клятву он дал, дубина! Теперь по моему княжеству свободно разгуливает махейская шпионка! В самый неподходящий момент! Теперь еще и с этим разбираться! Как, скажи мне, как я ее найду?» «Может, если бы ты не угрожал ей открыто, а действовал умнее, она бы не спугнулась?» Огрызнулся Разнег. «Сам виноват!» «Ладно!» Неожиданно легко махнул рукой наместник. «Сейчас есть проблемы посерьезнее». «Какие?» «Прискакал гонец из темница. Князь собирает ополчение». Разнег похолодел. Первой же мыслью оказалось воспоминание о своем правнуке Радогоре. Что, если он тоже попадет в ополчение? «Сколько надо набрать?» «Всех, кого можно выкрести. Останутся только старики, дети, бабы и калеки. Сам не знаю, как урожай соберу весной, но ничего не поделать. В общем, времени мало. Утром надо их уже отправить в темнец. Поможешь?» Разнег кивнул. «Отлично. Начинай по домовой обход. Всем явиться на главную площадь. Если упираются, тащи за шкирку. Только не повреди ничего. Мне воины нужны, а не калеки. Где был? Рисуй круг на двери. Я начну с того конца». Махнул рукой Разнег и поспешно удалился. Быстрым шагом он дошел до края деревни и остановился перед домом, где продолжался его род. Что делать? Князю нужно войско. Войско состоит из мужчин. Каждый из них чей-то родственник или любовник, или друг. И никто не хочет его терять. Если думать об этом, войска не будет. И князь не сможет победить своих врагов. Так что Разнег не имеет права разрешать себе то, что он будет силой запрещать другим. Но все же, это его правнук. Он точно знал, как надо поступить. Четко понимал все последствия, но все равно сделал наоборот. Он подошел к двери и сильно постучал. Внутри завозились, затихли. Дверь открылась. Разнег тут же втиснулся внутрь и закрылся изнутри на замок. На него настороженно смотрели Радогор с матерью. «Что вам надобно, господин?» Вызывающе задрал подбородок парень. «Это наш дом. Мы вас не приглашали». «Погреб есть?» «Есть, а что?» «Лезь туда и сиди тихо. Князь собирает ополчение. Пережди ночь и уходи в лес. Я принесу все необходимое». «Чего это? Ничего не понимаю. Почему все в ополчении, а я в погреб?» Озадачился Радогор. «Потому что не умеешь ты ничего. Топором по башке дадут и все. Поживи, детей сделай». «Я-то ничего не умею!» Вспыхнул парень. «Да я с 10 годов каждое лето тренируюсь. Кого хочешь, спроси. Меня перебороть только медведь может. Пойду в ополчение и все». На шею ему бросилась мать, еле сдерживая слезы. «Сынок, не ходи! Пожалей меня!» «Что ты такое говоришь, мать?» С укором отвел ее руки Радогор. «Князь позвал. Он рассчитывает на нас. Если мы, мужики, будем тут как бабы по погребам прятаться, придут сюда иноземцы, пожгут и баб с детьми, и нас в этих погребах!» Он вызывающе взглянул на Разнега. От этого взгляда мертвому воину неожиданно стало совестно. «А будешь перечить, дружинник, расскажу наместнику, что ты тут ходишь и мужиков отговариваешь. Крамолу, то бишь, наводишь. Давай, мать, собираться будем». Разняк кивнул и вышел из дома. Оглядевшись по сторонам, поднял пыльный камень и нарисовал на двери дома круг. Обычно Тихий Искугин этой ночью не спал. Он полнился непривычными звуками, женскими рыданиями, всхлипами и стенаниями, бодрым звоном оружия, щитов и доспехов, ржанием лошадей и глухим стуком копыт, перекличками десятников. Небо было затянуто тучами, и луны не светили. Площадь, очищенная от снега, ярко освещенная факелами, кишила людьми. Мужчины, молодые и старые, балагурили, стараясь подбодрить своих родных и самих себя. Дети терли руками заспанные глаза, не понимая, почему им надо было вылезти из теплых постелей и прощаться с папой или старшим братом. Женщины бились в плаче или стояли, окаменевшие как статуи. Вокруг воинов бродил жрец Хороса и бормотал благословение, но его никто не слушал. Он был не обычным волхвом, а то, что называется записным. Так называли служители храма, которые не учились в школе волхвов и не получали княжескую грамоту. Из-за уменьшения количества рождающихся истинных волхвов, князь все чаще разрешал жрецам вступать в записные волхвы, но в народе их не принимали, а зачастую и попросту насмехались. Особенно популярны были короткие частушки, где такого волхва сравнили с бедолагой, утратившим мужскую силу. Разняк командовал стекающимися на площадь людьми, пытаясь организовать их подобие походной колонны. Возбужденные внезапными переменами в своей жизни, они вели себя развязанно и вызывающе. Мимо, демонстративно глядя в сторону, прошел Радомир. За спиной у него висела котомка с провизией, запасной одежды, рабочими и швейными инструментами. На шее у него болтался старый деревянный амулет в виде солнца. Увидев его, Разняк снова ощутил вспышку запутанных чувств. Здесь была и гордость за потомка, и страх за него, и стыд за свою слабость, а как следствие – презрение к себе. И выходит, что он предал князя на мгновение, но пошел против него ради своего шкурного интереса. Хорошо, что Радомир повел себя достойно и показал прадеду пример должного поведения, укрепил его в момент позорной слабости. Больше такого не должно повториться. Теперь Разняк усердствовал втройне в княжеских делах. Он строго требовал себя и с окружающих. Ему хотелось как можно скорее снять с души этот груз вины и вернуться к привычно ровно мертвенному состоянию. Добран озирал площадь с крыльца своего терема. Староста с подобострастием убеждал его, что нужно сказать перед собравшимися краткую речь, объяснить, почему и за что они будут сражаться, воодушевить на подвиг. Добран слушал недовольно, почесывал бороду. Он давно отвык общаться со своими крестьянами, как с людьми. Зачем им что-то объяснять? Плотник же не разговаривает с молотком и стамеской. Но решение ему принимать так и не пришлось. Площадь внезапно залила светом обеих лун. Это было так резко, что все вскинули головы и обомлели. Тучи раздвигались в стороны с огромной скоростью, а с неба на фоне красного диска Феты плавно и спокойно опускался силуэт человека. Вместо левой руки у него был обрубок ровно по локоть. Неужели это Лада? «Вот это зрелище, да?» Послышался за спиной женский голос. Даже не оборачиваясь, Разняк узнал, что это Эрис. «Я думал, ты сбежала». «А меня кто-то удерживал». Эрис подошла и встала рядом с